долгосрочные контракты. Если импресарио оперного театра спросит его сейчас, в 1983 году, сможет ли он продирижировать какой-нибудь оперой в 1986 году, он пробурчит: «Нет, я не могу загадывать так далеко вперед». Но если тот же самый импресарио предложит ему провести какой-нибудь спектакль на следующий день, вполне возможно, что он будет в подходящей форме и проведет блестящий спектакль. Активный репертуар Клайбера не очень велик, но я уверен, что он сможет продирижировать любым произведением, и его концепция при этом будет всегда интересной. В 1981 году, вскоре после смерти Карла Бема, в Мюнхене состоялся концерт, посвященный его памяти. Клайбер в тот вечер продирижировал второй частью неоконченной симфонии Шуберта. Мощное звучание оркестра, идеальный звуковой баланс произвели огромное впечатление на всех присутствовавших. Даже физические данные Карлоса очень подходят для дирижерской профессии. Он высокий, стройный, с длинными руками, а какая у него техника? Независимость правой и левой рук, тонкость нюансировки, особая манера давать ауфтакт там, где обычно оркестр замедляет или ускоряет темп. Однажды он признался мне, что в некоторых музыкальных отрывках на три четверти и в медленных вальсовых эпизодах, когда оркестр расслабляется, он намеренно слегка выделяет третью долю, чтобы усилить внимание музыкантов. Он чувствует, понимает, знает все, что касается дирижирования и музицирования в целом. Я уже спел с ним 25 представлений Отелло, и каждый раз, когда опера дирижирует Клайбер, в оркестровой яме происходит чудо. Возникает впечатление, будто Клайбер играет на каждом инструменте. Он создает атмосферу спектакля, он проживает каждую роль, он импрессионист, который каким-то волшебным образом умеет показать любой оттенок цвета. Премьера «Отелло» в «Ля Скала» проходила в напряженной обстановке. Перед театром была бурная демонстрация, которую проводила молодежь, протестуя против использования общественных денег на элитарные формы развлечения. Мне, правда, показалось странным, что демонстрация эта проходила именно тогда, когда генеральный директор «Ля Скала» Паоло Грасси, блестящий человек с 40-летним опытом театральной работы, делал все, что было в его силах, дабы открыть театр широкой публике. Когда в «Ля Скала» ежегодно продавалось до 100 тысяч билетов по очень низким ценам для молодежи, студентов, членов профсоюзов. Когда телевидение, наконец, начало транслировать некоторые лучшие постановки, и их смогли увидеть миллионы зрителей по всей стране. Но, несмотря на все это, именно тогда и происходили волнения. Центр Милана был закрыт для движения, и мы, исполнители, добирались до театра в сопровождении полицейского эскорта. Тем не менее, в тот вечер успех был колоссальный, а следующие спектакли шли уже в спокойной обстановке. На следующий год Грасси покинул «Ля Скала» и стал президентом РАИ, итальянской национальной корпорации радио и телевидения. Он умер в 1981 году, не дожив до старости. Де Феррелли руководил телевизионной трансляцией премьеры. Кое-кто критиковал его за то, что он показывал Клайбера в оркестровой яме. Для нас, исполнителей на сцене, Карлос был участником драмы, и, думаю, Дзефирелли поступил абсолютно правильно, снимая Карлоса. Меня нисколько не обидело, когда во время монолога Отелло я увидел на экране Карлоса. Наоборот, его зримое присутствие для меня лично гвоздь всего спектакля. Почему Франко должен был лишить будущих зрителей удовольствия видеть то, что происходит в оркестровой яме? В больших оперных театрах в кулисах есть мониторы, которые показывают дирижера по внутреннему телевидению. Поскольку звук из оркестровой ямы также транслируется за кулисами, я бы хотел когда-нибудь сделать собственную видеозапись Карлоса, дирижирующего Отелло. Это был бы бесценный документ. В 1977 году я участвовал во многих постановках, но особенно мне запомнились две из них. Первая — «Кармен» на Эдинбургском фестивале. Клаудио Аббадо дирижировал Лондонским симфоническим оркестром. Режиссером спектакля был Пьеро Фаджиони, художником — Эджио Фриджерио. Главную партию исполняла Тереса Берганса, Микаэлу пела Мирелла Френи, Эскамильо — Том Краузе. Слава Клаудио как оперного дирижера основана прежде всего на его интерпретациях опер Верди, но я лично испытал наибольшее удовлетворение от сотрудничества с Аббадо именно в «Кармен».